Матерь Агни-йоги. Трудность служения свету заключается в том, что свет погашает тьму, и что на погашение тьмы тратится сила. Уровень вибрации носителя света настолько отличается от уровня вибрации окружающего, что утечка сил неизбежна. Погашение окружающего несовершенства всегда требует сил. Отсюда и усталость, и даже заболевания. От соприкосновения с людьми приходится порою болеть. Нужны осторожность и осмотрительность. Бесцельная и непроизводительная трата энергии недопустима. Иногда равносильна она самоубийству. Отягощающие пощады не знают. В ослеплении своими переживаниями они способны возлагать непомерный психический груз на тех, кто им желает помочь. От возлагающихся обычно пользы бывает мало, стремление возложиться исключает ее. В отношениях с людьми нужны величайшая осмотрительность и соизмеримость.